внешне придерживались католической веры, втайне исповедовали веру отцов своих, обманывая тем самым Бога, короля и приютившее их новое отечество. А как же быть с торжественными обещаниями покойного короля Мануэла, даровавшего новым христианам амнистию до 1534 года и торжественно обещавшего никогда не издавать карающих их за преступления против веры законов? Обещания, рассуждали благочестивые католики, даются для того, чтобы их не выполнять. А кроме того, обещания, даваемые еретикам, не имеют для правоверного христианина обязательного значения. Если же заручиться согласием папы на введение инквизиции, то кто посмеет упрекать португальского короля в вероломных действиях против новых христиан? Самое главное — это добыть против них улики, компрометирующие их данные доказательства, уличающие их в богомерзких еретических заблуждениях. Добыть эти улики Жуан III лично поручил некоему Энрике Нунесу. Кем был этот королевский шпион? Испанский новый христианин, выдавший священному трибуналу своего собственного брата, служивший провокатором при кровожадном испанском инквизиторе Кордобы Диего Родригесе, прозванном в народе за свои бесчисленные жестокости «вероломным». По-видимому, Нунеса одолжили Жуану III и рекомендовали использовать с этой целью испанские исповедники королевы Катарины, а может быть и сам Карл V. Нунес явился в Лиссабон, представился местным новым христианином, как чудом спасшийся от преследований испанской инквизиции, втерся к ним в доверие и стал поставлять своему новому хозяину соответствующую конфиденциальную информацию. Что же сообщала сия продажная личность? А то, что хотел, чтобы она сообщала ему португальский король. Новые христиане — обманщики. Новые христиане — еретики и вероотступники. Втайне исповедуют иудаизм, оскверняют крест, гостию, священные дары. Глумятся над христианскими обрядами, кощунствуют, совершают ритуальные убийства — поносят португальского короля, готовят против него заговор. Король был в восторге от энергии и талантов своего шпиона, которому он дал весьма выразительную кличку «стойкого христианина». Между тем, стойкий христианин, видимо, действовал не очень осмотрительно, а поэтому был разоблачен как шпион и провокатор. Опасаясь расправы, Нунес сбежал в Испанию, не успев даже оповестить об этом своего нового повелителя. Но участь его уже была предрешена. Доверенные люди новых христиан настигли его близ Бадахоса и зарубили. Отметим, что выполнили этот более чем справедливый приговор два португальских францисканских монаха Диего Вас и Андрес Биаш. Это подтверждает, что новым христианам был открыт тогда доступ в монашеские ордена. Убийц повесили, предварительно отрубив им руки. Но Жуан III не особенно горевал по поводу смерти своего шпиона. Теперь он мог утверждать, что убийство стойкого христианина подтверждало правдивость его информации, которую можно было с полным основанием передавать папскому престолу, затребовав от него разрешения на учреждение священного трибунала в Португалии. Новым толчком, побудившим Жуана III перенести центр тяжести этого вопроса в Рим, послужило разразившееся в 1531 году в Лиссабоне землетрясение, давшее повод противникам новых христиан утверждать, что оно, накликано ими, является карой Божьей за якобы оказываемое им короной покровительство. Но почему Жуану III пришлось целых 10 лет маневрировать и выжидать, прежде чем он обратился за разрешением к папскому престолу учредить инквизицию в Португалии? Разве папы римские сами не были ярыми инквизиторами? Разве они не разрешили учредить инквизицию в Испании? Все это было действительно так, но во всем этом были и свои сложности, которые не мог не учитывать португальский король. Дело в том, что папский престол стремился повсеместно превратить инквизицию в инструмент своего, то есть папского влияния, использовать ее для обеспечения преобладания церковной власти над светской, добывать с ее помощью золото только для своей казны –